Американская дуэль. Я вспомнил, что это был за мотив. Само собой всплыло. Сигма-бой, все хотят танцевать с тобой. Это было. Я еще подумал, вой Ильич дает, ай да Ленин, ай да сукин сын. Мои коллеги тоже застыли, как изваяния с открытыми ртами. «Ну, чего вылупились?» — совсем по-простому спросила статуя. «Ильича, что ли, в первый раз видите?» «Да Ильича-то мы много раз видали», — за всех ответил я. «Но только на картинках и на постаментах, а чтоб живьем, это точно в первый раз». «Во второй», — уточнил этот момент Анвар. «Первый был, когда мы Ромашкину карточку активировали. Там были коллективные галлюцинации, по крайней мере, мы сообща так решили», — напомнил ему я, а потом обратился к вождю пролетариата. «Чем обязаны, Владимир Ильич?» «Пойдем побеседуем», — самым мирным тоном и даже без картавости предложил вождь. И он первым зашел в главный корпус санатория, тяжело ботая своими ботинками. А мы последовали за ним, как крысы за гомеленским крысоловом. Ильич первым делом проверил пакеты из сумки, стоявшие вдоль стенки, нашел там литровую бутыль венгерского вермута и ловко распечатал. «Это чтобы веселее беседовать было», — пояснил он. «А то на сухую разговор часто не получается». Я взял с посудного столика 4 рюмки и расставил их в шахматном порядке на том самом сдвоенном столе, за которым мы все время заседали, а заодно вынул из ашановского пакета пластиковую бутыль с самогоном из избушки. «Давайте уж лучше вот это выпьем», — передал я бутыль Ленину. «Натуральный продукт, без химии». Ильич молча согласился, сел во главе стола и разлил самогон по емкостям. «За наше и ваше здоровье», — сообщил он и немедленно опрокинул рюмку. Водила, не смог скрыть своего восхищения я. «Памятники у нас уже начали выпивать. Интересно, закусывать они и могут?» Но Ильич ничем самогон закусывать не стал, а перешел к содержательной части нашей беседы. «Поздравляю вас, товарищи», — сказал он, обведя нас внимательным взглядом. «Завершением предпоследнего этапа вашего трудного пути. А сейчас, значит, последний этап начнется», — вылетела наша общая мысль из самого шустрого члена нашего коллектива, из Тамарки. «Абсолютно верно мыслите, товарищ», — усмехнулся Ильич. «Не прямо сейчас, конечно, но вот-вот он и начнется». «Может, добавить деталей, Владимир Ильич?» — предложил ему я. «А то мы все какими-то обрывками слухов питаемся, а вы тут, как я погляжу, не из последних в руководстве всем этим делом будете». «Конечно, добавлю», — покладисто сообщил он. «Задавайте свои вопросы, так проще построить диалог будет». «Кто ты такой, мать твою?» — опять же, самый первый успела Тамарка. «Ведь не памятник же в самом деле». «Вы совершенно правы, товарищ», — начал отвечать он ей. «Даже архиправы, никакой я не памятник, и мать моя тут ни при чем. Я довольно точная матрица того самого Ленина из Мавзолея, синтезирован в Институте тонких структур Академии наук». «А памятник тут при чем? Это уже я спросил». «А это так», — усмехнулся Ильич. «Шутка одного из наших руководителей, обернувшаяся реальностью. На месте стоит памятник, можете убедиться». «А рука почему у памятника крутилась?» — это уже Анвар спросил. «Это продолжение шутки. Что-то там должно было означать это положение, но что именно, я не помню». «Стоп, стоп!» — поднял руку я. «Это все мелочи, давайте лучше о главном узнаем». «Давайте», — согласился Ильич, разливая между делом по второй рюмке самогона. «Хороший напиток, качественный». «Итак», — продолжил я после того, как махнул вторую рюмку, — «давайте с самого начала пойдем. Что вообще здесь творится, в этом санатории грёбаном? Куда пропали все его постояльцы и почему все пути из него оказались перерезаны?» «Так условия же игры такие», — Ильич с сожалением посмотрел на меня. «Вам же это уже 2 раза объясняли. Непонятно, что ли, рассказали? Первый раз это менеджер, как его, Павлик?» — спросила Тамарка. «Точно», — подтвердил Ленин. «А второй раз Анатолий в избушке лесника». «Кто организаторы этой вашей, как вы ее называете, игры?» — поставил я вопрос ребром. «Это я не могу озвучить», — отрицательно помотал головой он. «Бумагу подписывал, а не разглашение». «Хорошо, давайте про то, что озвучивать можно», — сделал поправку в прицеле я. «А почему узкоколейка оказалась неперерезанной? И как это мы ехали в город, а оказались снова в санатории?» «Узкоколейка входила в правила игры», — отвечал он. «Поэтому и осталась свободной. А города никакого нет. Там пространство скрутили таким образом, что все дороги ведут в одно место — сюда. Поэтому никуда вы отсюда выехать не можете. Ну, пока организаторы не дадут отмашки». «Но воинская часть же есть?» — не стал сдаваться Анвар. «Где добывают этот самый левитин?» «Это филиал санатория, только и всего», — усмехнулся Ильич. «Давайте теперь последний вопрос, а то время поджимает». Он глянул на наручные часы, и я мельком успел разглядеть, что это очень недешевый швейцарский бренд — Лонжен, если не ошибся. Атамарка с Анваром переглянулись и представили право задать этот последний вопросик мне. Я собрался с мыслями и задал. «Что должно получиться в финале этой вашей игры? И что случилось с участниками, вышедшими из нее?» нахмурился Ильич. «Я просил один вопрос, а услышал два. Ну, хорошо, в виде исключения отвечу на оба. Сначала на последний. Никто из них не умер. В физическом смысле, по крайней мере. Они просто вышли из игры. А кое-кто даже и согласился поучаствовать в дальнейших эпизодах. А теперь отвечаю на первый вопрос. В филиале, как и полагается любому финалу, хоть футбольному, хоть хоккейному, должна остаться одна команда, то есть один товарищ. Он и получит полагающийся ему денежный приз и возможность выбрать место последующего проживания. Размер приза вы все знаете, повторяться не буду». Тамарка была открыла рот, но Ильич ее опередил. «Вам, наверное, интересно, что будет с проигравшими? Нет, жизни и здоровья они не потеряют, об этом позаботится Институт тонких структур. Но на этом, собственно, и все. Теперь про условия этого последнего раунда, если так можно выразиться. Вам ведь это тоже интересно?» Мы без слов покивали головами. «Знаете, что такое американская дуэль? По глазам вижу, что не знаете. А это...» «Две пилюли», — опередил его я. «Или сколько там по числу участников? Одна пустышка, в остальных яд, верно? Ну, как в рассказе Конана Дойля про американца, который приехал в Лондон отомстить за жену». «Верно. Этюд в багровых тонах называлась эта вещь. Но это только один из вариантов такой дуэли», — наклонил голову на бок Ильич. «Не самый распространенный. Разновидность русской рулетки. Вообще-то классикой считается охота друг на друга без ограничения приемов этой охоты. Дуэлянты договариваются в присутствии свидетелей, потом получают одинаковое оружие и уходят в лес, в горы или куда там еще. Выживает сильнейший». «То есть мы сейчас друг на друга охотиться, что ли, начнем?» — поинтересовалась Тамара. «Вы угадали, товарищ», — ободряюще улыбнулся ей Ленин. «Оружие я вам выдам, потом каждый займет один из корпусов санатория, потом прозвучит гонг и вперед на охоту!» «А если мы откажемся, тогда что?» — спросил Анвар. «Если кто-то откажется, то он выбывает, и на его место заступает предыдущий выбывший товарищ, только и всего». «Я отказываюсь», — без малейшего промедления вылетело из Анвара. «Хорошо», — ответил Ленин. «Тогда все меняем на...» Он вытащил из кармана смартфон, покрутил экран и продолжил. «Вместо вас, товарищ, заступает капитан Григорий, только и всего». «И как это будет выглядеть?» — ошарашенно спросил я. «Очень просто». Ильич ткнул пальцем куда-то в смартфон, и тогда Анвар взял и рассыпался на квадратике, а потом исчез. Из вестибюля раздались тяжелые шаги. Через десяток секунд на его месте сидел уже Гриша-капитан. Живой, бодрый и здоровый. «Еще самоотводы будут, товарищи?» — уточнил Ленин, а я таращил глаза на Гришу, силясь вникнуть в полет мыслей устроителей этой игры. «Я согласна», — наконец сказала Тамара. Я тоже подтвердил свое участие, а потом спросил у капитана. «Тебя паук-то по-настоящему кусал, или это тоже игра была?» «А ты как думал?» — усмехнулся он. «Чуть ляжку не прокусил, сволочь!» «А потом чего было?» — продолжил я. «Ты же холодный лежал на паровозе, я проверял». «Товарищи!» — остановил нас Ильич постукиванием смартфона по рюмке. «Вечер воспоминаний давайте оставим на потом, а сейчас дело надо сделать. Как говорится в народной поговорке, сделал дело, гуляй смело. Начинаем?» Мы все трое синхронно закивали, тогда Ильич встал, вышел в вестибюль и вернулся уже с тремя кобурами. Он положил их на стол со словами «Выбирайте, они все одинаковые». Я подтянул ближайшую, внутри оказался совсем даже и не Макаров, а наоборот, Токарев, Тульский, он же ТТ. «Серьезная машинка», — сказал Гриша, оттянув затвор и проверив магазин. «Бронежилет первого класса на вылет берет». У меня тоже оказалась пуля в стволе и полный магазин, а Тамара смотрела на свое оружие, как малолетние детишки на новогоднюю елку. «Что, не умеешь обращаться?» — спросил у нее Григорий. «Да сейчас», — зло ответила она. «Я даже стреляла из него на стрельбище, просто не люблю я огнестрельное оружие». «Придется полюбить, товарищ», — усмехнулся Ленин. «Еще одна народная поговорка говорит, что любовь зла полюбишь и козла. Теперь распределим места дислокации. У нас в наличии это главный корпус, а еще административный и спальный. Сами разберетесь или помочь?» «Помогите, Владимир Ильич», — попросил его я. Он вытащил из кармана три больших юбилейных рубля со своими портретами на абресе. 50 лет советской власти, 100 лет Ленину и 115 лет ему же, редкий вариант, и пояснил процедуру жеребьевки. «Кладу эти монеты в свою кепку, тот, кто вытащит 100 лет, остается здесь, 50 лет идет в спальный, 115 лет в административный корпус. Возражения есть?» Возражений не последовало. Тогда он энергично потряс кепку и предложил нам выбирать свою судьбу. Первой мы уступили очередь Тамарке, дама все же. Она вытащила монету 100 лет с народным названием «Башка» и, соответственно, главный корпус. Следом Гриша вытянул 115 лет и административку, но мне достался Ильич, указывающий на 11 часов время открытия винных магазинов, и спальник.